В коридоре к Игорю подошел опер Борис Логунов. — Ну, что скажешь? — спросил он. — Наплачемся мы с ним, — ответил Корнеев. — Да разве это главное, Игорь? — Ты прав, этот руководящий сно будет всячески мешать работать. — Я хочу рапорт, Игорь, подать о переводе. Куда ты собрался? В штаб бумажки писать. — Ты не сможешь, не выдержишь. — Выдержу, Игорь. Ты понимаешь, мы перестали быть сыщиками. Мы диспетчеры, которые переносят бумажки. Помнишь дело Рогова? Сначала звон литавр, а как копнули глубже, как вышли на неприкасаемых, так сразу команд «руби концы». Корнеев молчал. — Ну что ты молчишь? — почти крикнул Логунов. Корнеев открыл дверь кабинета, вынул из шкафа кофеварку. — Кофе хочешь, Боря? — Ничего я не хочу, Игорь. — Ничего. Шумно и весело было в ресторане. Как всегда, все столики заняты. Парад туалетов от европейских престижных домов, драгоценностей, взятых неведомо откуда. Парад наглости и дармовых денег. Толик вышел на эстраду, оглядел зал, усмехнулся. Он знал, чего от него ждали. Оркестр заиграл, и он запел. О прошлом пел Толик, но песня была новая, недавно написанная. И была в ней горечь последних дней Крыма, и был в ней непманский разгул, и даже злость была. Зал затих. Доставала эта песня те, кто сидел за столиками, заставленными жратвой и выпивкой. Неопределенностью своей доставала, зыбкостью. Прозвучал последний аккорд, Толик поклонился и объявил в микрофон перерыв. — Толик! Толик! — кто-то позвал его из зала. Толик посмотрел и увидел Тахадзе. Нукзар сидел с какой-то девушкой и махал ему рукой. Толик спрыгнул с эстрады, пошел между столиками, улыбаясь знакомым, пожимая протянутые руки. Здесь его знали все, и он знал всех, ибо они приезжали в ресторан послушать его песни. — Привет, — сказал Толик, усаживаясь за стол. — Здравствуй, дорогой. Тохадзе налил шампанское в фужер, подвинул Толику. — Выпей за мою Алену. Ты когда-нибудь видел такую? Тохадзе обнял за плечи молчаливую и действительно очень красивую девушку. — Ваше здоровье! — Толик поднял бокал. Алена молча царственно кивнула и выпила свой бокал до дна. Толик чуть пригубил. — Почему не пьешь, дорогой? — Почему? Меня не уважаешь? Алену? В сердцах заговорил Нукзар, долгим взглядом посмотрел на молчавшего Толика. Засмеялся. — Я знаю, ты не такой. Ты наш человек. Спой нам, мне и Алене. Спой такую песню, чтоб я заплакал. — У нас перерыв, Нукзар. Толик взял сигарету, закурил. — Слушай, какой перерыв? Тохадзе вытащил из кармана пачку денег, отделил от нее сотенную бумажку, бросил на стол. — Пой! — Нет, Нукзар, люди устали. — А ты? — Я тоже. — Слушай. Голос Тохадзе стал угрожающе резким. — Слушай, дорогой, что за дела? Я плачу вам. Может быть, добавить? Да вы за такие деньги что угодно сделаете. Толик вспыхнул, погасил сигарету прямо в тарелке Тохадзе, встал и пошел к выходу. Алена молчала, улыбалась ему вслед. Тохадзе дернул щекой и выругался по-грузински. Толик вышел из зала, спустился по служебной лестнице, открыл дверь с надписью «Администратор», в кабинете закурил, сел у стола, снял телефонную трубку. — Алена! — Тохадзе обнял ее за плечи. — Мы сейчас поедем к тебе. Высвеченная матовыми фонарями, аллея была пуста, а из дверей ресторана доносилась музыка, невдалеке за рощей шумело шоссе. — Алена, со мной ты будешь счастлива, у тебя будет все, пошли скорее! — нетерпеливо тянул ее за руки Нукзар. У темной кипы кустов аллея резко поворачивала. Тохадзе даже не заметил, откуда взялись эти двое. Они взломили ему руки, и он закричал, вырываясь. — Милиция! — крикнула обретшая дар речи Алена. — Здесь милиция! — сказал подошедший Корнеев. Он расстегнул молнию на кожаной куртке Тохадзе и вынул из внутреннего кармана пистолет ПМ. — Руки! — щелкнули наручники. Вам, девушка, тоже придется проехать с нами. Алена невозмутимо кивнула. Черный коридор был пугающе длинным. Игорь включил свет. Никогда не запирающаяся его дверь. Дверь с целым набором замочков Клавдии Степанны и третья дверь с сургучной блямбой печати. Игорь прошел на кухню, вынул из ящика пачку кофе, взял кофейник, поставил на газ. В коридоре послышалось шарканье тапочек, и вскоре появилась Клавдия Степанна, маленькая, седенькая, добрая. — Ты, может быть, хочешь есть, Игорек? — Спасибо, Клавдия Степанна, не хочу. Игорь присел на табуретку, достал сигарету. — Ничего, если я закурю. — Кури, кури. Может, погреть тебе котлет? — Спасибо. — Где ж ты ешь? Целый день гоняешь по городу, голодный. Милая Клавдия Степановна, в нашем городе так много мест, где можно поесть. Разве это пища? Так только язву наживают. А жить вообще вредно, милая Клавдия Степановна. От этого умирают. Соседка посмотрела на Игоря и печально улыбнулась. Ты все-таки поешь. Я целый час в очереди простояла, а мясо купила. Это подвиг. Все смеешься. А ты попробуй протолкнись, у каждого магазина по 5 автобусов из Тулы до Рязани. Там люди тоже есть хотят. Клавдия Степановна махнула рукой, оставляя за собой последнее слово, и вышла из кухни. А Игорь налил в чашку густой черный кофе и закурил. Он сидел, бездумно глядя на старые сломанные часы с выпрыгнувшей и не успевшей спрятаться кукушкой, и мелкими глотками пил кофе. Шашлык жарили прямо у реки, рядом с мостками, к которым был пришвартован катер. Шашлык жарили Гена Мусатов и шофер. Михаил Кириллович и двое гостей сидели в пестрых легких креслах. Дым от мангала низко стелился по земле и уходил вверх, в сторону дачи, стоящей у обрыва. «Хочу здесь беседку поставить, да боюсь, начнутся разговоры, мол, нескромно». Михаил Кириллович встал, потянулся. — А почему, собственно, не скромно? — Батька мой, Кирилл Петров, Мусатов, споги надел впервые на военной службе. Нас у матери пятеро было, так мы не то что сахара, хлеба вдоволь не видели. На поле работали с утра до вечера, не хуже взрослых. Думаю, что теперь пришло наше время. Мой батька с винтовкой бегал, чтобы его сын жил, как подобает. «Прав ты, Михаил Кириллович, ох, как прав!» — сказал один из гостей. Он тоже встал. Но в отличие от крупного барственно-породистого Мусатова, он был небольшого роста, кругленький, лысый. «Вот тебе, мне, Леониду Федоровичу!» — он кивнул в сторону третьего гостя. «Страна поручила руководить крупнейшими отраслями хозяйства. Просто так кому попади не поручит. Конечно, нам за это благо всякие. Сознательные люди, настоящие партийцы, это понимают, а населению мы ничего объяснять не обязаны». «Прав ты, Леонид Федорович», — Мусатов опять опустился в кресло. «Я что, сразу здесь очутился? Нет. Крестьянскую долю познал, деревенским комсомолом руководил, потом учился, потом был в штате Днепропетровского обкома ВЛКСМ. Войну снабжением Ленинграда руководил, ужасы блокады для меня не книжка. Потом в Молдавии, в Совмине, теперь в Москве». Шофер и Гена поднесли стол, установили его так, чтобы из любого кресла было удобно дотянуться до закуски. Расставили бутылки, блюда с шашлыком. Леонид Федорович взял бокал, наполненный вином, отозвал Мусатова в сторону. «Ну, говори», — усмехнулся Михаил Кириллович. «Три Волги нужно». «Как нужно-то?» Леонид Федорович провел ребром ладони по горлу. «Ну, если и так...» Мусатов внимательно посмотрел на него. «Деньги я привез. Хорошо. Мое слово — печать». Они вернулись к столу, за которым Пал Палыч одиноко расправлялся с шашлыком. «А Геннадий-то в тебя, Михаил Кириллович, орел? А что делать? Сын с супругой в Штатах, дочка с мужем в Швеции, сестра, умирая, просила, не оставь Геннадия, живет со мной, парень хороший, я его за влабом